бедер, а груди торчали упруго вверх, несмотря на то, что она лежала на спине. Не у многих женщин можно наблюдать подобное. И под этими светлыми волосами таился такой ум, какой было трудно предположить в красивой женщине. Он отодвинулся и произнес: «Ну что же, есть еще шаристы. Я много знаю о них. Одна стая улетела к полюсу тепла, другая находится поблизости. В основном они придерживаются одних районов обитания, постоянных. Ты был недавно в лагере Гризи?» «Да, мы летали туда с визитом. Об этом ты хочешь расспросить меня?» «Я об этом знаю, но расскажи». «Добро. У них очень много такого, чего нет у нас. Дэнни описал машину, которая отливает блоки для домов, плазменный генератор, ферму, кондиционер, лед». «Отлично», — прокомментировала Мэгги. «У нас будет все это, Дэнни. Я обещаю. Ты видел аэропланы, 4 глайдера?» «Нет, но там есть взлетная полоса. Она не имеет смысла, если они летают на вертолетах. Ты знаешь о базе на Форсайде?» «Форсайд? Теплая сторона Джема. Какого черта им там надо?» «Я тоже хочу это знать. Но база там есть. Почему ты думаешь, мы сделали 4 лишних оборота вокруг Джема перед спуском?» «Я сфотографировала и просмотрела радаром все, что смогла. Я знаю каждый спутник Джема, я знаю каждое пятно на нем, излучающее энергию. И мне очень не нравится то, что я знаю. База на Форсайде — неприятная для меня неожиданность. Ты видел детей в лагере Гризи?» «Детей? Нет. Но почему? Я думаю, они прилетели сюда целыми семьями, Дэнни. А значит, у них планы больше, чем просто у исследовательской экспедиции. А бейсбольное поле там есть?» «Бейсбол?» — он уселся, глядя на нее. «Зачем это нужно? Может быть, крикет, футбол, на бейсбол?» «Жаль, что не видел, не стала объяснять Мэгги. Последний вопрос. Ты не встречался с человеком по имени Тамил?» «Вряд ли». «Подожди. Маленький человек с бритой головой, шахматист?» «Не знаю, он индонезиец». «Нет, не уверен, но мне кажется, там был нефтяник, не помню его имени. Я с ним не говорил, не был уверен, что он знает английский». «Жаль». Мэгги задумалась на момент, затем села, закрыв глаза. «Эти твои шаристы полетели туда?» Мэгги поднялась, сделала несколько шагов к воде, и теперь Биллхаус увидел только ее. Все остальное исчезло. Еще Ховард говорил, что самая красивая линия в природе — это изгиб женской спины. И Мэгги, силуэт который вырисовывался на фоне багрового неба, была прекрасным подтверждением этого. Дейл Хаус почувствовал возбуждение. В нем проснулось желание. Но только самое легкое. Стимулом к этому была красивая обнаженная женщина. Но его отрезвляло то, что она говорила. Он еще не мог понять, какие чувства питает к Мэгги Миннингер. Он отвел глаза и сразу забыл про желание. «Здесь еще есть Хай-Хей». «Хай-Хей? Это кто?» «Это хищники. Все они слетаются сюда, к лагерю. Во-первых, их привлекает свет, а во-вторых, они охотятся на шаристов, которые держатся вблизи лагеря. В этих облаках полно Хай-Хей». Стая шаристов уже была близко. Ее песня слышалась в сотни метров отсюда. А сверху и сзади к стае быстро приближались 3 зловещие тени. «Так это и есть они, как ты их там назвал? Посмотри-ка на нее!» — воскликнула Мэгги, когда первая из акул мгновенно пробила шар самки-шаристки, перевернулась в воздухе и устремилась за падающей жертвой, чтобы смертельным ударом прервать ее предсмертную песню. «Какой прекрасный имельман!» — совершила эта акула. «Никто этого не делал со времен Второй мировой войны. Это не представление, черт тебя дери, она же погибла!» Еще 2 хищника нанесли удар. И еще 2 шариста, кувыркаясь, полетели к земле. Это не была стая Чарли. Эти несчастные не были друзьями Дэнни. «Видишь, что сыплется из самок?» — спросил Дейл Хаус. «Это их яйца. Они будут летать в воздухе долго, но не будут оплодотворены, пока...» «К черту яйца! Меня восхищает акула! Какая прекрасная машина для убийства!» «Дэнни, я понимаю, почему здесь так плохо идут дела. Вы нашли себе не тех союзников. Мы должны подружиться с акулами». Дейл Хаус был поражен. «Это же звери, у них нет даже разума. Покажи мне любого профессора, и я смогу доказать тебе, что он осел. Много ума тебе понадобится, чтобы начать летать